Глава 34, 252, шахматная фигура. Глава 34, 252, шахматная фигура. Разве в павильоне нет других людей, или они послали вас сюда умирать? Выражение лица Лучина было спокойным, когда он сказал: «Ты – только проекция. Нас достаточно, чтобы убить тебя». Холодный свет появился в алых глазах генерала кровавых демонов. Он равнодушно сказал: «Первоначально я был несколько обеспокоен тем, кого отправит павильон. Похоже, я слишком волновался. По совпадению, мне все еще требуются некоторые материалы для церемонии. Поскольку вы отправили себя ко мне, я не буду церемониться». Бум. После того, как он заговорил, красный свет от генерала кровавых демонов устремился в небо. Ужасное ци-убийство хлынуло на группу. В его глазах происходило много вещей, как будто они были чистилищем с бесчисленными мстительными духами, которые жалобно кричали. Ужасная иллюзия появилась перед группой. В этом странном пространстве было трудно отличить реальное от подделки. Хуан Данг, все вытащили свои сабли одновременно. Упорядоченный звук отразился в воздухе. Со звуком шуа иллюзия мгновенно исчезла. В лесу, после того как Юн Касинь убила короля волков, оставшиеся демонические волки стали дезорганизованными. Все они разбежались, когда группа напала. Чжан Ли и Мухен начали очищать поле битвы, извлекая демонические ядра демонических волков. Сиачень продолжал оставаться на страже, не позволяя демонам атаковать их. Бум! В этот момент яркий алый свет вспыхнул в небе на далеком горизонте. Ужасная аура растянулась на расстоянии. Чжан Ли и Мухен, очищающие поле битвы, почувствовали холодную дрожь. Мухен остановился и посмотрел на красный свет. Он пробормотал: «Что это? Какая ужасающая аура? От кого она?» На самом деле, у всех уже было предположение в их сердцах, однако они не смели быть уверенными в этом. Они не могли не сосредоточиться на Юн Касине. Когда Юн Касинь увидела этот красный свет, на ее ранее спокойном лице появилось серьезное выражение. Когда она почувствовала взгляды всех, она обернулась и медленно сказала: «Ваша миссия уже выполнена. Если у вас есть талисман божественного пламени, вы можете уйти сейчас. Если у вас его нет, я могу дать вам один». Чжан Ли и Мухен были ошеломлены, когда услышали это. На их лицах появилось сомнительное выражение, поскольку они не могли понять, что происходит. «Старшая сестра Юн, разве ты не сказала, что мы должны пройти через лес и встретиться с другими командами?» «Правильно, мы уже почти на месте, почему мы туда не идем?» Неожиданные слова Юн Касинь заставили их обоих не знать, что делать. Они просто не могли понять, что происходит. План состоял в том, чтобы выйти из леса. Как получилось, что миссия закончилась до того, как они это сделали? Когда Сиачень услышал, что Юн Касинь сказала, что миссия завершена, он был слегка ошеломлен. Затем он посмотрел на красный свет, несущийся к небу с вершины горы, и почувствовал ауру, заполнившую все пространство. Через некоторое время Сиачень понял суть ситуации. На его спокойном лице появилась горькая улыбка, когда он посмотрел в небо. Сиачень медленно встал и сказал Чжану Ли и Мухну: «Просто уходите. В конце концов, вы, ребята, уже собрали 10 демонических ядер. Вы уже выполнили половину своей миссии. 100 духовных камней среднего ранга не убегут. По-прежнему существует большое количество демонических ядер. Ваш урожай уже очень значителен». После паузы Сиачень продолжил: «Более важными, чем урожай, были тяжелые битвы, которые вы пережили. Чжан Ли, после некоторого совершенствования, ты сможешь без проблем достичь пика святого низшей стадии». Затем Сиачень повернулся к Мухну: «Мухен, хотя твое совершенствование не будет испытывать взрывного роста, я верю, что твоя сила будет выше, чем у Чжан Ли». Чжан Ли долго думал. В этот момент он более или менее понял, что происходит. Он показал сложное выражение и сказал: «Ечень, я не это имел в виду, Гао Ян и остальные». Внезапно резкий свет появился в первоначально спокойном взгляде Сиачиня. Он сказал: «Опытные тренировки всегда полны опасностей. Хватит думать об этом. Просто иди». Мухен пристально посмотрел на спокойную Юн Касинь. Он ничего не сказал, когда достал талисман божественного пламени. Через некоторое время он медленно окутался огненным шаром, исчезая из этого пространства. Чжан Ли был потрясен взглядом Сиачиня. Он больше ничего не сказал и также вынул талисман божественного пламени. Затем он превратился в огненный шар и медленно исчез из пространства. После того, как они ушли, атмосфера между Юн Касинь и Сиачинем постепенно стала странной. Никто из них не говорил, и лес стал очень тихим. Грохот. Внезапно земля начала дрожать. Однако это было не сотрясение земли, а целого подпространства. Деревья повалились одно за другим, и бесчисленные демонические звери в ужасе выбежали из леса. Весь лес стал невероятно хаотичным. Однако атмосфера между ними оставалась невероятно тихой. Окружающий хаос никак не повлиял на них двоих. После долгого времени Юнка Синь мягко вздохнула. «Ты еще не уходишь? Если у тебя нет талисмана божественного пламени, я могу дать тебе его». Сиачень покачал головой. «Не нужно. Могу я задать тебе несколько вопросов?» На спокойном лице Юнка Синь не было никаких колебаний. Она кивнула. «Я знала, что ты будешь винить меня. Я также знаю, что ты собираешься спросить. Я могу сказать тебе ответ». «Правильно, с самого начала ассамблея старейшин не планировала, что вы все завершите миссию. Те, кто завершит миссию, команда Лучина. Миссия нашей команды – отвлечь генерала кровавых демонов, заставить его отправить всех кровавых демонов из дворца. Пока мы избавляемся от помех, команда Лучина может использовать талисман сокрытия ауры, чтобы проникнуть во дворец и сосредоточиться на борьбе с генералом кровавых демонов». Сиачень равнодушно сказал: «Я сам уже догадался об этом. Ты неправильно поняла, что я имел в виду. Я не виню тебя. Я просто хочу спросить тебя, какова вероятность того, что команда Лучина убьет генерала кровавых демонов?» Когда заговорила Юнка Синь, Сиачень уже угадал большую часть этого на основании полученных им подсказок и того, что он наблюдал. Проще говоря, ассамблея старейшин использовала их как пушечное мясо, чтобы отвлечь основные силы и создать возможность для команды Лучина. Что Чжан Ли не мог понять ранее, так это то, что ассамблея старейшин не разъяснила это и просто отправила их умирать. Таким образом, когда он угадал ответ, он чувствовал себя неудовлетворенным. Однако Сиачиня не интересовал этот вопрос. За этим стояла очень простая причина. Если бы ассамблея старейшин сказала им заранее, то из 100 человек большинство бы не участвовало в миссии. Никто не будет настолько глуп, чтобы добровольно стать пушечным мясом. Исходя из того же рассуждения, Сиачень не мог винить в этом Юнка Синь. По крайней мере, она не была тем человеком, который выдал миссию. Как капитан команды, она уже выполнила свой долг. Каждый раз, когда они дрались, Юнка Синь была на передовой. Если кто-то был ранен, она без колебаний раздавала духовные камни или лекарственные пилюли. Она уже сделала все возможное, чтобы обеспечить безопасность каждого. Таким образом, эмоции Чжан Ли начали выходить из-под контроля, поэтому Сиачень использовал свою сильную ментальную силу, чтобы помочь ему восстановить спокойствие. Сильные питаются слабыми. Без достаточной силы, в глазах людей, которые контролируют, вы были только шахматной фигурой, которую нужно двигать. Если бы вы были достаточно сильны, вам, естественно, был бы дан талисман божественного пламени, чтобы обеспечить вашу безопасность. Сиачень никого не обвинял и не обижался. Это только позволило ему увидеть этот мир более ясно. Без достаточной силы каждый шаг был наполнен опасностью. Таким образом, он должен был стать сильным. Он должен был стать сильнее, а затем стать еще сильнее. Только так он мог контролировать свою судьбу. Теперь Сиачень обеспокоило только то, сможет ли Лу Чен и другие убить генерала кровавых демонов. Если бы они могли легко убить его, тогда не было бы никаких проблем. Он мог игнорировать миссию Лю Тянью и покинуть это место. Если бы их шансы были плохими, ему пришлось бы пойти посмотреть. По крайней мере, он должен был использовать тот раскалывающий небеса удар сабли, который Лю Тянью спрятал в лунную тень перед тем, как он отправился сюда. Юнка Синь была слегка удивлена, увидев Сиачиня таким спокойным. Она подумала про себя, прежде чем сказать: у них 60% на победу. В команде Лучина есть 7 человек, которые постигли технику саморазрушения кровавого демона. Они могут сжечь свою жизненную силу и временно увеличить свое боевое мастерство. Эти 7 человек вообще не собирались выходить живыми. Они воины смерти лагеря божественной сабли. В ситуации, когда они не сдерживаются, они могут повысить свое боевое мастерство в 10 раз. Когда Сиачень услышал это, он был шокирован. Лю Руюи была среди 10 человек. Если 7 человек включали ее, он не мог сидеть и праздно смотреть. «Мои извинения, я должен уйти первым». Серебряный военный корабль вылетел из правого глаза Сиачиня, и он быстро прыгнул на него. Прежде чем он улетел, он, казалось, что-то подумал. Он сказал: «На самом деле, ты не должна винить себя. Ты уже проделала очень хорошую работу. После того, как он сказал, Сиачень полетел на своем серебряном военном корабле и очень быстро направился во дворец на нависающей скале. Он был так же быстр, как молния, исчезая во вспышке. Юн Касинь наблюдала, как Сиачень улетал. Она показала слабую улыбку на своем тонком лице. Затем она мягко взмахнула саблей бродячего дракона, когда сказала сама себе: «Интересно, что такого неотложного, что он забыл о духовном оружии небесного ранга». В лесу Муронг Чонг увидел красный свет, несущийся в небо. Он медленно остановился и долго думал. «Старший брат Муронг, почему мы не двигаемся?» — один из членов команды спросил в замешательстве. Муронг Чонг не ответил. Он обернулся и пошел к команде. Он подошел к сильно раненому основному ученику и медленно положил талисман божественного пламени на его грудь. После этого перед всеми потрясенными взглядами этот человек был окутан огненным шаром и исчез из пространства. После того, как Муронг Чонг сделал это, он вынул еще один талисман божественного пламени и сказал: «Просто оставайтесь здесь, нет необходимости продвигаться дальше. Это мой последний талисман божественного пламени, я передам его вам, и вы сами решите, что с ним делать». После того, как Муронг Чонг заговорил, он взлетел в небо. Когда его тело взлетело в воздух, он создал звуковой удар и быстро полетел к дворцу впереди. «Старший брат Муронг, не уходи!» — группа кричала после того, как Муронг Чонг оставил талисман божественного пламени и улетел. Они не знали, что делать. Они смогли продвинуться так далеко, и у них было только 3 смерти, полагаясь на силу Муронг Чонга. Теперь, когда он ушел, они сразу запаниковали. Аналогичная сцена произошла с другими командами в лесу. Основные ученики, ведущие команды, остановились, увидев красный свет, несущийся в небо. Однако их действия отличались от Муронг Чонга и Юн Касинь. Они просто использовали свой талисман божественного пламени и покинули подпространство, оставив позади группу ошеломленных основных учеников. Ветер дул в ушах Сячиня, когда он стоял на носу военного корабля. Его волосы и одежда развивались на ветру. Глава 35-253. Сражение на боевом корабле. Глава 35-253. Сражение на боевом корабле. На лице Сиачиня появилось тревожное выражение. Он в полной мере управлял разметкой формирования на военном корабле, не заботясь о расходах эссенций, когда он направлялся во дворец на полной скорости. Сиачинь утешал себя: старшая сестра Руюэ не должна знать технику саморазрушения кровавого демона. В противном случае Лю Тянью не позволил бы ей войти в это подпространство. В конце концов, она дочь Лю Тянью. Независимо от того, какой он ублюдок, он не будет шутить с жизнью своей дочери. Однако в голове Сиачиня появилась другая мысль. Может быть, этот старик предсказал, что я буду беспокоиться о старшей сестре Руюэ. Поэтому он нарочно использовал такой метод, чтобы заставить меня остаться в этом подпространстве и убить генерала кровавых демонов, как он и планировал. Учитывая характер этой хитрой старой лисы, он, возможно, сделал это. Когда Сиачень подумал об этом, он не мог не увеличить скорость серебряного военного корабля снова. Скорость серебряного военного корабля уже приближалась к скорости звука. Резкий ветер дул ему в лицо, реже кожу, как ножи. Сиачень почувствовал некоторую боль, и у него не было выбора, кроме как использовать немного эссенции, чтобы блокировать ветер. Бум, бум, бум. Как раз в этот момент позади Сиачиня произошел ряд звуковых ударов. Фигура быстро догнала и крепко приземлилась на корму. Сиачинь взглянул и ясно увидел, кто это был. Он с некоторым удивлением воскликнул: «Муронг Чонг». Муронг Чонг держал саблю в левой руке, когда он насмешливо сказал: «Ты так торопишься умереть». Когда Сиачинь услышал это, выражение его лица уменьшилось. Он сказал холодным голосом: «У меня нет времени спорить с тобой. Это мой военный корабль, пожалуйста, сойди». Муронг Чонг выглядел так, будто услышал шутку, и это отразилось на его лице. Он сказал: «Пожалуйста, сойди, а что если я не хочу? Тогда я могу только прогнать тебя». Муронг Чонг холодно рассмеялся: «Я хочу увидеть, насколько ты силен, чтобы осмелиться бросить мне вызов. Кому такого можно было когда-то считать твоим старшим братом?» 9 трансформаций бродячего дракона. Удар чистого ветра. Сиачень не продолжил разговор. Он просто закричал и выполнил искусство парения облака лазурного дракона и удар чистого ветра. Внезапно в воздухе появилось 9 потоков прохладного ветра. Сиачень разделился на 9 иллюзий. Хучи. В прохладном ветре исчезла белоснежная лунная тень в руке Сячиня. Его цель убийства была скрыта. В сочетании с иллюзиями было трудно отличить настоящие от подделок. Как раз в тот момент, когда свет сабли собирался поразить Муронг Чонга, произошло нечто странное. Появился прохладный ветерок, и Муронг Чонг исчез прямо перед Сячинем. Сячень не был поражен, он просто расширил свое духовное чуть, и он смог ясно увидеть ситуацию на расстоянии 200 метров вокруг себя. Посреди тумана духовное чутье Сячиня почувствовало черную тень в правом нижнем углу примерно в 100 метрах от него. «Я тебя нашел. Объединить». 9 иллюзий в воздухе соединились, и скорость Сячиня удвоилась, создавая звуковой бум во время его движения. Лунная тень сияла пурпурным электрическим светом, освещая темно-красное небо. Сабля пробила воздух и молниеносно ударила черную точку. Лезвие сабли издало громовой звук, когда оно поразило его цель. Однако, кроме прохладного ветра, не было никаких признаков Муронг Чонга. Сячень нахмурился и с сомнением подумал, что происходит. Даже если бы он мог спрятаться в прохладном ветре, он не мог по-настоящему превратиться в ветер. Если его местонахождение будет найдено, он сможет подвергнуться нападению. Ху-ху. Позади Сячиня подул прохладный ветерок, и послышался неторопливый голос Муронг Чонга. «Младший брат, перестань смотреть не туда, я здесь». Голос двигался вместе с прохладным ветерком. Он кружил вокруг Сячиня, а затем эхом отозвался в окрестностях. Невозможно было понять, откуда доносился этот голос. На лице Сячиня проявилось осторожное выражение. Он медленно закрыл глаза и вернул белоснежную лунную тень в ножны. Муронг Чонг уже практиковал удар чистого ветра до великого совершенства. Он также понял состояние ветра удара чистого ветра до великого совершенства. Когда двое сражались, используя удар чистого ветра, использование Сячиня не могло сравниться с его использованием. Будет трудно найти его. Попытка найти слабое место, пока он еще не сделал ход, не является правильным путем. Только когда он сделает ход, у меня будет шанс найти его. В то время я буду использовать свое сильное физическое тело, чтобы вытеснить слабое место. После этого я использую безжалостные атаки техники стремительной громовой сабли, чтобы полностью победить его. Пока он отступает, он не сможет увертываться от более быстрых ходов техники стремительной громовой сабли. Слабый ветерок обдувал лицо Сячиня, он ничего не мог поделать, нежная сила заставила его тревожное выражение смягчиться. Он идет. Сячень внезапно открыл глаза, в его глазах появился яркий свет, и из его костей раздались потрескивающие звуки. Свирепый тигр покидает горы, доминирующий над сотнями зверей. 6000 килограммов силы ударили по пустому воздуху, задев прохладный ветерок. Из бесформенного ветра раздался взрывной звук, его кулак взорвал его. У Муронг Чонга, который был спрятан в прохладном ветре, было ошеломленное выражение лица, и он был слегка поражен. Муронг Чонг решительно проявил себя, отказавшись от своего более раннего метода атаки. Он высвободил руку из-под сабли и ударил ладонью. Ветер с его ладони взревел, как гром, заставляя воздух дрожать. Взрыв. Кулак и ладонь издали громкий взрывной звук. Когда они встретились, это было похоже на треск грома. Это потрясло их барабанные перепонки, отражаясь в их глазах. Вздымающаяся ударная волна распространилась по окрестностям подобно волне. Двое сделали 5 шагов назад одновременно. Один стоял на носу, а другой на корме. В этом обмене кулаком и ладонью они ударили в ничью. Ци и кровь в теле Сячиня бурлили, его внутренние органы тряслись. Он чувствовал, как кровь стекает по его горлу, он не подавлял ее и вырвал. Сячень не ожидал такого результата. Его физическое тело уже достигло ужасающего уровня. Мощный удар от него принес 6000 килограммов силы. Внезапная атака кулаком может убить святого высшей стадии. Тем не менее, Муронг Чонг не только был в порядке, он ударил в ничью с ним. Серебряный военный корабль непрерывно летел в небе под красной полной луной. Сильный ветер дул мимо них обоих. Их длинные черные волосы танцевали на ветру, и их одежда шумно трепетала. Кровь сочилась из уголка рта Муронг Чонга, цвет его лица был несколько бледным. Его ладонь была усилена эссенцией. На самом деле, физическое тело Муронг Чонга было значительно слабее, чем у Сячиня. Таким образом, внутренние травмы, которые он получил, были более серьезными, чем у Сячиня. Муронг Чонг медленно вытер кровь с уголка своих губ и показал слабую улыбку. «Чтобы заставить меня убрать мою саблю, ты готов бросить мне вызов. Однако, если это все, что у тебя есть, этого далеко недостаточно, чтобы прогнать меня, ха. Когда Маронг Чонг собирался сделать ход, над серебряным военным кораблем появился зеленый лист. Падающий зеленый лист выглядел очень незначительным, но он странным образом поддерживал невероятную скорость движения на ветру. Он не был ни быстр, ни медленен, создавая ощущение комфорта. Тем не менее, он переместился на более чем 100 метров в одно мгновение. Его скорость была на самом деле быстрее серебряного военного корабля Сячиня. Взгляд Сячиня сфокусировался на листе, крайне подозрительно глядя на него. Кто это? Его боевой дух был фактически выпущен. Судя по странности этого боевого духа, это может быть унаследованный боевой дух. Зеленый лист медленно приземлился между ними. Затем он засиял белым светом. Человек в белых одеждах со спокойным выражением лица предстал перед ними. Юн Касинь держала в руках саблю бродячего дракона. «Вы оба, в такое время у вас все еще есть настроение соревноваться», безразлично сказала Юн Касинь без какого-либо выражения на ее тонком лице. Так это была Юн Касинь. Сячень был слегка удивлен. Однако, когда он подумал об этом, он понял, что Юн Касинь была сильна для пикового святого низшей стадии. Если бы у нее был унаследованный боевой дух, это объяснило бы это. Кроме того, она безразлично относилась к демоническим ядрам. Только человек из клана с унаследованными боевыми духами не будет заботиться о духовных камнях низшего ранга. Сячень сказал, это мой военный корабль, я не приветствую людей, которые здесь, чтобы поспорить со мной. Муронг Чонг проигнорировал его и положил свою саблю на бок. Затем он сел на корму и закрыл глаза, восстанавливая свою энергию. Сячень очень беспокоился о Лю Руюс. Он не хотел продолжать борьбу с Муронг Чонгом. Он обернулся и сказал, «Старшая сестра Юн, почему ты здесь?» Юн Касинь посмотрела на красный свет на расстоянии, источник расширяющегося ци убийства и дворец, из которого исходили громкие звуки. Она сказала, «Потому же, почему и ты?» Сячень нашел это смешным. Он сказал, «Какова моя цель? Ты даже не знаешь, как ты можешь сказать, что она такая же, как твоя». Юн Касинь посмотрела на Муронг Чонга, затем на Сячиня. Она сказала, «На самом деле, у нас троих одинаковая цель». Сячень слегка кивнул и не продолжил заниматься этим вопросом. Он управлял серебряным военным кораблем на полной мощности и быстро полетел ко дворцу. Взрыв, взрыв, взрыв. Во дворце было 7 клинков лагеря божественной сабли, силы которых были подняты с помощью техники саморазрушения кровавого демона. Они были покрыты стремительным ци убийства. Бескрайняя алая сабля ци летала повсюду во дворце. Каждая сабля ци была длиной не менее 100 метров. Они были невероятно пугающими. Они содержали ужасающую энергию. Когда они ударяли генерала кровавых демонов, они заставляли его отступать. Его тело было покрыто кровоточащими ранами. После того, как семеро выполнили технику саморазрушения кровавого демона, их сила превзошла силу короля средней стадии. Добавив к этому остальных трех, они довели генерала кровавых демонов до точки беспомощности. После этого они удерживали генерала кровавых демонов в подавленном состоянии, не давая ему возможности отомстить. Сердитая лазурная река. Вскрикнули 7 человек, и алый свет покрыл их тела. 7 красных сабельцы слились в воздухе и превратились в алую реку, устремляясь к генералу кровавых демонов. Генерал кровавых демонов показал серьезное выражение, подняв ладони перед собой. Круглый шар крови появился и окутал его. Только видя прохладный ветерок, но не саблю, в большом зале задул прохладный ветерок. Лю Руюи двигалась очень быстро в прохладном ветре. Свет сабли вспыхнул, и сгусток крови, сгущенный генералом кровавых демонов, треснул. Бум! Бушующая алая река вошла в трещину. Из кровавого шара донесся жалкий вопль, и в следующее мгновение он взорвался. Генерал кровавых демонов превратился в бесчисленные крошечные капельки крови и исчез. «Все кончено», — Лу Чен спросил, глядя туда, где исчез генерал кровавых демонов, с выражением неуверенности на своем лице. Другие люди не снижали свою бдительность. Им было трудно добраться до этого места. Если они будут неосторожны, они могут потерять все. Они не могли позволить себе проиграть. После долгого ожидания величественный дворец все еще не имел никакой активности. В большом зале было совершенно тихо. Был только звук дыхания людей. Глава 36. 254. Неограниченное возрождение. Глава 36. 254. Неограниченное возрождение. Лу Чен задумался на мгновение, а затем сказал, он должен был умереть. В конце концов, он всего лишь проекция. После того, как мы убьем оставшихся кровавых демонов, это пространство исчезнет. Когда другие услышали это, они кивнули. Сила генерала кровавых демонов была действительно ужасающей. Тем не менее, это была только проекция в его пространстве. Он не имел даже десятой силы себя настоящего. Как только группа собиралась вздохнуть с облегчением, в большом зале внезапно появились бесчисленные капли крови. Капли быстро собрались в определенном месте. Все это произошло в мгновение ока. Когда все капли крови собрались вместе, фигура генерала кровавых демонов появилась за клинком, который выполнил технику саморазрушения кровавого демона. Пуцы раздался ужасный, жалкий вопль, и из этого клинка донесся булькающий звук. Генерал кровавых демонов впитал всю его кровь. Он стал шелухой самого себя. Темно-красная луна в далеком небе осветила генерала кровавых демонов красным светом, укрепив его несколько ослабшее тело. Все это произошло за то время, которое потребовалось, чтобы искра взлетела. Все не смогли отреагировать. На их лицах были шокированные выражения. Генерал кровавых демонов небрежно отбросил в сторону клинка. С его бледных губ стекала кровь, когда он показал зловещую улыбку. «Глупые люди, неужели меня так легко убить?» По мере того, как серебряный военный корабль приближался ко дворцу, давление от ужасающего ци убийства росло. Юн Пэсинь сказала: «Несмотря на то, что это всего лишь проекция, сила этого генерала кровавых демонов, по крайней мере, эквивалентна пиковому королю средней стадии». Муронг Чонг, который был на корме, внезапно открыл глаза. Он встал и сказал: «Вероятно, не только это. При добавлении к этому его статус демона, его истинная боевая сила, вероятно, находится в области короля высшей стадии. В Великой Цинь Святой был человеком, который только начал путь совершенствования. Их можно считать мелкими экспертами. Они могут стать тиранами небольшого места, такого как город речных чернил. Местные власти приглашают их и хорошо к ним относятся. После того, как кто-то достиг сферы святого, каждая подсфера, которую они повышали, вызывала за собой качественное изменение их силы. Однако им было сложно это сделать. Для культиватора стать святым до того, как им исполнится 30 лет, считалось довольно хорошим. Чтобы стать настоящим знатоком Великой Цинь, нужно было стать королем. После успешного прорыва в сферу короля, каждый большой клан и сила в Великой Цинь будут заискивать перед ним. В целом, количество и качество королей, которыми обладал каждый клан, определяли их силу. Конечно, число указывало на количество королей, а качество – на их подсферу. В сфере королей, не говоря уже о подсфере, даже небольшое преимущество может сразу определить победителя. Это было потому, что было слишком трудно продвигаться, как только кто-то достиг этой сферы совершенствования. Все четко знали разницу между пиковым святым средней стадии и святым высшей стадии. Это была просто разница между небом и землей. Не будет преувеличением сказать, что разница была в 10 раз. После того, как Сиачень услышал Муронг Чонга, он сохранил спокойное выражение лица. Тем не менее, он был крайне обеспокоен. Он мог только молиться, чтобы Лю Руюэ была в порядке. Сиачень, наконец, понял, почему Лю Тянью оставил такую огромную силу в лунной тени. Это потому, что он давно ожидал, что молодые поколения павильона Небесной Сабли не смогут справиться с генералом кровавых демонов. Внезапно выражение лица Муронг Чонга изменилось. Он в замешательстве сказал: «Что происходит?» Аура генерала кровавых демонов внезапно исчезла. Сиачень и Юн Пэсинь тоже почувствовали это одновременно. Давление от нарастающей ауры исчезло. Они не могли чувствовать ее вообще. Юн Пэсинь с подозрением отнеслась к ней. Может быть, генерал кровавых демонов уже умер? Когда аура человека исчезала, за исключением того, что этот человек нарочно скрывал ее, это был только результат смерти. Учитывая стиль генерала кровавых демонов, сокрытие определенно не было ответом. Это оставило только объяснение смерти. Под полной луной спустился красный свет, и все снова почувствовали ужасающую ауру генерала кровавых демонов. Юн Пэсинь нахмурилась и сказала: «Это чувство, почему это похоже на пробуждение после смерти? Что именно произошло в этом дворце?» Силуэт дворца уже предстал перед их взором. Он не выглядел далеким, но все равно потребуется некоторое время, прежде чем они прибудут. Сиачень молчал, глядя на алую луну над собой. Он уже давно чувствовал, что что-то не так с этой алой луной. Красный свет, исходивший от алой луны, подтвердил предположение Сиаченя. Красный свет, казалось, содержал энергию жизни. Он нес огромную энергию. Муронг Чонг сказал: «Эта луна кажется немного странной. Я уверен, что генерал кровавых демонов действительно умер на каком-то уровне. Однако красный свет от луны позволил ему возродиться. Бессмертие пока светит луна, Сиачень нахмурился, подозрительно подумав. Сиачень перестал думать. В этот момент самым важным было прибыть во дворец быстро. Сиачень вынул духовный камень низшего ранга и впитал его энергию. Водоворот Ци в Дантяне Сиаченя быстро вращался, когда он полностью использовал свою эссенцию. Серебряный военный корабль значительно увеличил скорость. Через 10 минут трое наконец прибыли во дворец. Грохот. Интенсивный звук боя проникал сквозь барьер дворца, эхом отдаваясь в их ушах. Хучи. Муронг Чонг подпрыгнул в воздух, оставив корму военного корабля и быстро опустился на вершину дворца. Он послал удар ладонью, и на крыше дворца сразу появилась большая дыра. Затем он прыгнул в дыру без колебаний. Сиачень тоже не колебался. Он убрал серебряный военный корабль обратно в правый глаз и вошел в дыру, которую Муронг Чонг создал вместе с Юн Кусинь. Взрыв. Прежде чем приземлиться, они увидели, что Муронг Чонг превратился в прохладный ветер и направился к генералу кровавых демонов. Он молча оставил тяжелую рану на теле генерала кровавых демонов своей саблей. Сердитая лазурная река. В большом зале ужасающая алая сабля Ци снова собралась вместе и образовала алую реку. Она несла безграничную ауру, когда неслась к генералу кровавых демонов. Сердитая лазурная река изначально была пиковой земной боевой техникой. Когда было так много людей, выполняющих ее вместе, мощь этого хода достигла уровня небесной боевой техники. Пуцы, пуцы. Сильный взрыв раздался из большого зала. Весь большой зал начал дрожать, без остановки. С громким треском этот ход снова убил генерала кровавых демонов. Затем он превратился в бесчисленные капли крови и снова исчез. Когда Лю Руюи увидела Сиаченя, она быстро приблизилась. Ее красивое лицо выражало беспокойство. Она быстро сказала: «Ячень, почему ты здесь? Разве я не дала тебе талисман божественного пламени?» Сиачень тихо сказал: «Не нужно беспокоиться. Твой отец сказал мне прийти. Он уже ожидал, что вы все не справитесь с генералом кровавых демонов. Он запечатал боевую технику в лунной тени. Она может убить его». Группа снова убила генерала кровавых демонов. Однако на этот раз никто не проявил никаких признаков расслабления. Вместо этого они стали еще более озабоченными. Старший брат Лу, эффекты техники саморазрушения кровавого демона скоро закончатся. Все уже исчерпали свои силы. Если мы снова воспользуемся сердитой лазурной рекой, ее мощь будет значительно ниже. Если генерал кровавых демонов снова возродится, ситуация не будет хорошей. Один из клинков лагеря божественной сабли с тревогой заговорил с Лучином. У Лучина было угрюмое выражение. Он был хорошо осведомлен о ситуации. Тем не менее, это было полностью вне их ожиданий. Первоначально они думали, что благодаря десятикратному увеличению сил от техники саморазрушения кровавого демона и объединенной сердитой лазурной реки, они смогут убить проекцию генерала кровавых демонов с исчезновением других кровавых демонов. Тем не менее, они не ожидали ситуации, в которой они находились, ситуации, когда генерал кровавых демонов будет бессмертным. Когда Муронг Чонг увидел Лю Руюи, стоящую с Сиаченем, в его глазах вспыхнул трудно прослеживаемый гнев. Он быстро подошел к Лучину и сказал: «Его истинное тело должно быть красной луной в небе. В мире нет такого понятия, как неограниченное возрождение. Если мы продолжим его убивать, он в конце концов умрет». Лучен горько улыбнулся, указал на три человеческие шелухи на земле и сказал: «Боюсь, что прежде чем он умрет, мы не сможем выстоять. Если он все еще не умрет после того, как мы убьем его еще раз, мы можем только отступить». Пуцы, пуцы. Бесчисленные капли крови снова появились в большом зале. Они быстро собрались на месте, и появился генерал кровавых демонов. Однако на этот раз, поскольку они были более осторожны, он не смог никого атаковать. Алая луна сверкнула красным светом, и слабое тело генерала кровавых демонов снова стало сильным. Жестокая улыбка появилась на его бледном лице, когда он посмотрел на трех вновь прибывших. Еще три человека принесли себя в жертву. Умри. Время, в течение которого они могли поддерживать технику саморазрушения кровавого демона, было ограничено. Лучен не хотел терять больше времени. В тот момент, когда появился генерал кровавых демонов, он повел команду атаковать его. Лю Руюи, которая была рядом с Сиаченем, только сказала Сиаченю быть осторожным, прежде чем она бросилась на поле битвы, сражаясь с генералом кровавых демонов вместе с остальными. Семеро сражающихся уже пережили несколько больших сражений вместе. Они были в состоянии прекрасно координироваться. Сиачень, Юнка Синь и Муронг Чонг были не в состоянии вступить в битву. В противном случае они могут нарушить их ритм. Они могли только оставаться рядом и спокойно смотреть, ожидая возможности. Копье смерти кровавого демона. Генерал кровавых демонов крикнул и сжал в своей руке кровавый шар. Кровавый шар вытянулся и превратился в длинное копье. Он оставил после себя алое остаточное изображение в воздухе и быстро полетел в группу. Скорость копья была очень быстрой. В мгновение ока оно появилось перед Лучином. В глазах Лучина вспыхнул блеск, когда он написал саблей полный круг в воздухе. Вращающийся воздушный поток появился перед Лучином. Когда алое копье соприкоснулось с ним, оно изменило направление и полетело в сторону. Взрыв. Алое копье поразило огромную каменную колонну в большом зале. Каменный столб взорвался и подвергся коррозии. В следующий момент произошел громкий грохот. Верхняя половина столба упала на землю. Когда каменный столб высотой в несколько метров упал, все быстро увернулись. Падение каменной колонны подняло большое количество пыли. Под таким сильным ударом большой зал безостановочно трясся. Пуцы, генерал кровавых демонов, воспользовался моментом, когда все увернулись. Он странно засмеялся и превратился в алую жидкость, бросаясь на клинка, который выполнил технику саморазрушения кровавого демона. Когда клинок стабилизировался, он чувствовал опасность позади себя. Однако было уже поздно. Глава 37-255. Неудача. Глава 37-255. Неудача. Раздался хруст, и генерал кровавых демонов пронзил клинка. Из этого человека послышались журчащие звуки. Через некоторое время он стал просто шелухой, которую высосали и отбросили в сторону. Генерал кровавых демонов снова принял человеческий облик, посмеиваясь. Человеческая кровь всегда такая изысканная. Она оставляет после себя богатое послевкусие. Лицо Лучина стало холодным. Несколько клинков, исполнивших технику саморазрушения кровавого демона, уже погибли. Осталось лишь несколько человек, чтобы использовать сердитую лазурную реку. Его мощь значительно уменьшится. Старшая сестра Руюзе, мы не можем тянуть с этим слишком долго. Быстро создай отверстие, чтобы выполнить сердитую лазурную реку. Лучен крикнул громким голосом, когда он ударил генерала кровавых демонов. Генерал кровавых демонов также знал о мощи сердитой лазурной реки. Следовательно, он продолжал выполнять копье смерти кровавого демона, не давая им возможности. Длинное разъедающее копье быстро полетело в группу по воздуху. Все видели мощь копья смерти кровавого демона ранее. Они не брались, чтобы принять его в лоб, и все увернулись. Взрыв, взрыв, взрыв. Вскоре в большом зале остались только 11 каменных столбов. Некоторые из них уже были уничтожены копьем смерти кровавого демона. Столб за столбом падал, поднимая большое количество пыли. Поле битвы сразу стало хаотичным. Среди хаоса генерал кровавых демонов превратился в красную жидкость, нападая на них бесконечно. Лучину и остальным пришлось уворачиваться от падающих столбов и остерегаться внезапных атак генерала кровавых демонов. У них не было возможности сделать ход против него. Их руки были уже заняты. Муронг Чонг посмотрел на крышу дворца. Выражение его лица изменилось, когда он сказал: «Это нехорошо, дворец рушится». Дворец, потерявший 12 своих столбов, непрерывно трясся. Сверху посыпались камни. Когда Муронг Чонг сказал это, раздался громкий звук. Вся крыша рухнула, и упали бесчисленные камни. Лучен крикнул: «Уходим, сейчас же!» Бум! Оставшиеся люди сгущали своими саблями беспредельные огни сабель и делали ход, разбивая падающие на них камни. Выражение лица Сиачиня не изменилось. Он вспыхнул в воздухе и выполнил искусство лепки тела дракона и тигра. Каждый раз, когда он наносил удары, они содержали 6000 килограммов силы, разбивая камни на куски. Юнка Синь превратилась в поводок и плыла по пыли, двигаясь с ветром. Вскоре она выплыла наружу. Когда пыль осела, огромный величественный дворец превратился в руины. Посреди развалин вспыхнул красный свет. Снова поднялась пыль, и при свете луны он снова появился. Слабый голос кровавого демона показал гнев. Он сказал холодным голосом: «Невежественные дети! Как вы посмели разрушить мой дворец? Сегодня никто не выйдет отсюда». На поле боя задул прохладный ветерок. Фигура Лю Руюс внезапно исчезла в прохладном ветре. В следующее мгновение на груди генерала кровавых демонов появилась рана. Кровь брызнула во все стороны. К Когда Люруи промелькнула перед генералом кровавых демонов, он закричал от боли. Он протянул руки, чтобы схватить ее, но он схватил только воздух. Вместо этого на спине появилась еще одна рана. Лучен быстро сказал: «Это хорошая возможность. Готовьтесь к атаке». Потоки прохладного ветра непрерывно дули вокруг генерала кровавых демонов. Люруи появлялась и исчезала вокруг него, оставляя раны позади. Генерал кровавых демонов распространял свою энергию и быстро перемещался, превращаясь во вспышки красного света. Тем не менее, прохладный ветер следовал очень быстро. Независимо от того, где скрывался генерал кровавых демонов или во что он превращался, огни сабли оставляли раны на его теле. Данг! Генерал кровавых демонов энергично хлопнул в ладоши, вызвав взрыв. Его тело излучало бурлящий красный свет. Под освещением красного света Люруи, спрятанная в прохладном ветре, была видна как красная фигура. Генерал кровавых демонов зловеще улыбнулся, сказав: «Я нашел тебя, умри». Удар смерти кровавого демона. Молниеносное уклонение. Сверкнула молния, и Сиачень предстал перед Люруи. Кости в его теле затрещали, когда он принял стойку дракона левой рукой и стойку тигра правой. Дракон и тигр слились в нем, когда иллюзия дракона и тигра переплелись воедино. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Взрыв. Ужасающий удар кровавого демона поразил обе руки Сиаченя. Ужасающая сила издавала громкий звук. Трещины появились на земле под Сиаченем. Из трещин дул сильный ветер. Огромные камни вокруг Сиаченя взлетели и закружились. Однако Сиачень не двигался. Он продолжал распространять искусство лепки тела дракона и тигра, быстро накапливая энергию. Дракон не рычал, а тигр не выл. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, позволяющий противнику быть высокомерным в начале. В следующее мгновение Сиачень сердито взревел, и его тело слегка отклонилось назад, когда он ударил кулаком. Рев дракона и вой тигра звучали непрерывно. Раскат грома был слышен в темно-красном небе. Слои облаков клубились, когда среди них танцевали бесчисленные удары молнии. Иллюзия тигра и дракона позади Сиаченя слилась с его телом. Энергия, накопленная крадущимся тигром, затаившимся драконом, была высвобождена этим ударом. Это был третий ход великого кулака дракона и тигра. Используя крадущегося тигра, затаившегося дракона, чтобы накопить энергию и высвободить ее с помощью шипения дракона и рев тигра, генерал кровавых демонов не ожидал, что Сиачень сможет противостоять удару смерти кровавого демона. Более того, он не ожидал, что Сиачень предпримет быструю контратаку после удара смерти кровавого демона. Такой ужасный удар содержал 7500 килограммов силы. Он ударил кровавого демона в грудь. После удара появился алый свет. В груди генерала кровавых демонов появилась дыра размером с голову. По бокам раны мерцали электрические дуги, мешая заживлению раны. Сиачень перенес пульсирующую ци кровь в своем теле. Он оттолкнул ноги от земли и превратился в пурпурную вспышку, отступившую как минимум на 100 метров. Люруи бросилась и обеспокоенно спросила: «Ячень, ты в порядке?» Мощь удара смерти кровавого демона был сильнее копья смерти кровавого демона. Сиачень получил этот удар в лоб. Он определенно был не так хорош, как выглядел. Сиачень проглотил пилюлю возмещения крови и сказал: «Я получил некоторые внутренние повреждения. Я все еще могу держаться. Тебе не нужно беспокоиться обо мне». Сердитая лазурная река. Бурная алая река хлынула на генерала кровавых демонов, который планировал контратаковать Сиаченя, не давая ему сделать это. Река вздымалась и плескалась, в ней была безграничная энергия. Данг. Генерал кровавых демонов остановился и сложил руки перед собой. Движущийся алый шар полностью окутал его тело. Улучшено было угрюмое выражение, когда он бросил свою саблю. Сабля превратилась в орла и полетела на алый шар. Он крикнул: «Разрушься для меня, Данг!» Орел клюнул поверхность алого шара, и вспыхнул свет сабли. Крошечная трещина появилась на поверхности алого шара. Однако, прежде чем Лучен успел порадоваться, хлынувшая кровь немедленно переместилась и запечатала трещину. В следующий момент алая река яростно врезалась в алый шар. Алый шар продержался недолго. Под непрекращающимися атаками алых рек он быстро сломался. Хотя защита генерала кровавых демонов сломалась, мощь сердитой алой реки значительно уменьшилась. Когда она ударила тело генерала кровавых демонов, она вызвала сильный взрыв. Был дождь крови и сиял красный свет. Когда красный свет исчез, это показало, что генерал кровавых демонов не умер, как в прошлый раз. На земле лежала лужа крови, пытавшаяся собрать тело. Несравненная лунная тень. Муронг Чонг решительно сделал ход и вытащил свою саблю. Два полумесяца на его сабле пересеклись. Два полумесяца вращались и в конце концов превратились в алую луну за Муронг Чонгом. Две алых луны странно появились в небе. Под полной луной на сабле Муронг Чонга зажегся красный свет. Муронг Чонг направил на генерала кровавых демонов огонь сабли в форме алого полумесяца. Орел собирает стаю. Лу Чен протянул руку, и сабля полетела назад. В то же время бесчисленные орлы, образованные его аурой, взлетели, заполняя воздух. Он махнул своей саблей, и все орлы в небе быстро собрались и слились в единого орла, сияющего золотым светом. Орел расправил крылья и закричал. Он разорвал воздух и создал ударные волны, когда он бросился на кровь на земле. Взрыв, взрыв. Орел и полумесяц ударили кровь и взорвались. В земле появилась огромная глубокая яма. Бесчисленные трещины растянулись повсюду. Аура генерала кровавых демонов снова исчезла из их восприятия. Лу Чен поднял свою саблю и вложил в ножны. Когда Лу Чен увидел, как оставшиеся клинки превратились в сухие трупы в результате прекращения эффекта техники саморазрушения кровавого демона, его лицо стало холодным. Шуя. Он вынул талисман божественного пламени и бросил его Лю Руюе. Затем он достал еще один, намереваясь покинуть это место. Лю Руюе протянула руку, чтобы поймать талисман божественного пламени. Затем она сказала: «Лу Чен, генерал кровавых демонов, безусловно, еще не умер». Лу Чен равнодушно сказал: «Я знаю. Тем не менее, у нас нет карт для игры с ним. Первый старейшина, Цзян Цзи, уже проинформировал имперский драконий легион королевского клана. Это все, что мы можем сделать». После того, как он заговорил, талисман божественного пламени начал гореть, и он превратился в огненный шар, медленно исчезающий из виду. «Я небесная смотровая площадка, павильон небесной сабли, горная цепь Линюнь». Люди ассамблеи старейшин с нетерпением ждали результатов. Огненный шар появился у всех на глазах. Когда огонь догорел, появился Лу Чен с холодным выражением лица. Когда они увидели выражение лица Лу Чена, сердца ассамблеи старейшин замерли, и на их лицах появилось мрачное выражение. Второй старейшина с оптимизмом отнесся, когда спросил: «Лу Чен, как прошла миссия?» Лу Чен покачал головой: «Не удалось. Генерал кровавых демонов должен быть серьезно ранен. Нарушение печати должно быть отложено». «Не смогли?» Люди рядом спросили с недоверием. «Как это могло произойти?» Хотя сила генерала кровавых демонов огромна и эквивалентна мудрецу средней стадии, он является лишь проекцией в том подпространстве. Его сила должна быть уменьшена до уровня короля. Кроме того, были другие ученики, которые помогали тебе отвлечь оставшихся кровавых демонов. Полагаясь на десятикратное увеличение силы, выполняя технику саморазрушения кровавого демона, в сочетании с сердитой алой рекой, эквивалентной ранней небесной боевой технике, не должно быть никаких проблем. Лу Чен объяснил: «Это не так просто. В этом пространстве странная алая луна в небе. Каждый раз, когда мы убивали генерала кровавых демонов, алая луна оживляла генерала кровавых демонов. После третьего раза ученики, выполнившие технику саморазрушения кровавого демона, сожгли свою жизненную силу. У меня не было другого выбора, кроме как отступить». Глава 38, 256. Прибытие Инъюэ. Глава 38, 256. Прибытие Инъюэ. Когда толпа услышала это, они с тревогой посмотрели друг на друга. Они не ожидали, что с этим генералом кровавых демонов будет так трудно иметь дело. Они также не поняли алую луну. Когда они заглянули в колодец перерождения, ассамблея старейшин знала, что в пространстве была алая луна. Однако они не обратили на это внимания. Они не ожидали, что их поражение будет результатом этого. Второй старейшина пробормотал: «Эта алая луна должна быть энергетическим ядром всего подпространства. Я верю, что генерал кровавых демонов намерен использовать ее, чтобы сломать печать. Теперь, когда алую луну использовали так много раз, она определенно задержит разрушение печати как минимум на 2 недели. Третий старейшина продолжил: «Полмесяца. К тому времени должны прибыть элиты имперского драконьего легиона. В сочетании с силой нашего павильона небесной сабли мы сможем разрешить эту ситуацию». Имперский драконий легион был самой сильной армией королевского клана Великой Цинь. Их командиром был Нань Гунли, самый сильный из 10 монархов. Самым низким уровнем культивирования, найденным в легионе, был пик святого высшей стадии. В легионе было более 2000 пиковых королей. В сочетании со своими 10 древними военными кораблями они могли легко убить обычного мудреца. Кроме того, они часто были на севере, сражаясь с варварами, которые косвенно управлялись бездной демонического мира. Они часто сражались, и их боевое мастерство всегда поддерживалось на пике. Слова «имперские драконии» также имели и другое значение – защищать императора. Этот легион состоял из многих выдающихся экспертов Великой Цинь. Можно сказать, что они являются силой, поддерживающей Великую Цинь. Анлит вещает: китайские слова имеют много значений. Чтобы выяснить, что это означает, необходимо учитывать контекст. Так же как слово «имперские» краткое здесь также означает «защищать», дракон также может относиться к императору. Символом императора традиционно является дракон. Первый старейшина покачал головой и горько улыбнулся. У этой группы людей действительно большой аппетит. Они хотели получать 10-ю часть прибыли нашей духовной шахты каждый год, прежде чем они захотят помощь. Лицо Лучина опустилось. Он с удивлением сказал: «Это просто ограбление среди бела дня. Если откроется пространственная трещина в павильоне Небесной Сабли, это затронет половину провинции Сихэ. Они этого не боятся», — второй старейшина посоветовал ему. «Сначала они попросили 20%. Именно по этой причине они снизили это до 10-й. Кроме того, у них все еще есть возможность сделать ход после того, как павильон Небесной Сабли будет разрушен». Цзян Цзи пробормотал: «Слабые не способны говорить на условиях. Королевский клан просто ждет, когда будет разрушен павильон Небесной Сабли. Если бы не тот факт, что они боялись погибнуть вместе с нами, они бы даже не согласились помочь». В этот момент все заметили силуэт совершенно золотого военного корабля, появившегося вдали. Военный корабль вскоре остановился возле павильона Небесной Сабли. Когда Цзян Цзи поднял голову и посмотрел, он увидел на военном корабле развивающийся черный флаг. Слово «Ин 5» было написано на флаге. «Возьми мой командный жетон, открой барьер и впусти их». Цзян Цзи передал свой командный жетон старейшине позади него. Этот старейшина кивнул и прыгнул в воздух. Затем он тихо улетел вдаль. Это была способность короля. Они могли летать в воздухе без посторонней помощи и без каких-либо звуковых ударов. Через некоторое время золотой военный корабль быстро подлетел к ним. Только когда золотой военный корабль поднялся над их головами, все увидели, насколько он огромен. Он покрыл небо и отбрасывал огромную тень. Это было похоже на огромную движущуюся крепость. Маленькая золотая фигура спрыгнула с носа корабля. Она была одета в золотую боевую броню. Под солнечным светом она излучала золотое сияние. Солнечный свет отбрасывал на ее лицо слой золотого света. В сочетании со своей аурой она была как богиня войны, доблестная и грозная. Всем присутствующим удалось угадать, кто она такая. На их лицах были удивленные взгляды, так как они не ожидали, что этот человек придет. Человек из королевского клана, который мог вызвать удивление у ассамблеи старейшин, кроме принцессы Великой Цинь Ин Ю, не было никого другого. Кенг Цан. Ин Юэ твердо приземлилась на землю. Когда она приземлилась, боевая броня, которую она носила, издала мелодичный металлический звук. Среди этого приятного звука распространилось ци-убийство. Это не было сделано специально. Вместо этого эта аура уже слилась с человеком, который издал этот звук. Не было необходимости выпускать ее только для того, чтобы люди ее почувствовали. «Приветствую принцессу Ин Юэ». Хотя старейшины павильона Небесной Сабли были очень сильны, перед принцессой с самым высоким авторитетом в королевском клане они должны были выглядеть уважительно. Слабая улыбка появилась на исключительно великолепном лице Ин Юэ, когда она сказала: «Старшие, нет необходимости церемониться». Цзян Цзи озадаченно спросил: «Это еще не назначенное время. Почему имперский драконий легион здесь так рано?» Ин Юэ улыбнулась: «У меня есть личные дела в павильоне Небесной Сабли. Поэтому я одолжила военный корабль, чтобы прилететь сюда заранее. Это не повлияет на вашу сделку с имперским драконьим легионом. Конечно, при необходимости они могут вступить в бой в любое время». «У принцессы Ин Юэ были какие-то личные дела в павильоне Небесной Сабли?» Цзян Цзи и другие старейшины обменялись взглядами. Они были озадачены. Они не могли вспомнить время, когда они имели дело с принцессой Ин Юэ 5. Тем не менее, Цзин Цзи был хитрой старой лисой и не стал спрашивать об этом. Он сказал: «Неважно, так как они здесь, они могут начать готовиться. Наши люди потерпели неудачу. Похоже, на этот раз нам потребуется имперский драконий легион. Было небольшое изменение в выражении лица Инь-Юэ. Она сказала, это тоже хорошо, мы можем решить оба вопроса вместе. В этот момент в воздухе произошло бесформенное колебание. Кроме Цзян Цзи, никто больше не почувствовал этого. Колебание было направлено на Цзян Цзи. Выражение лица Цзян Цзи изменилось, и он быстро закрыл глаза, как будто он что-то обдумывал. Казалось, что кто-то общался с ним. Когда Инь-Юэ увидела ситуацию, она перестала сигнализировать войскам о высадке с военного корабля. Затем она неосознанно посмотрела в сторону пика Цинюнь. После долгого времени Цзян Цзи открыл глаза. Теперь была улыбка, которой раньше не было на его лице. Он сказал, «Ваше Высочество, ситуация изменилась. Как насчет прогулки по павильону Небесной Сабли? Взглянуть на пейзаж горного хребта Линюнь?» Все посмотрели друг на друга. Они не знали, что случилось с Цзян Цзи, когда он внезапно изменил свои слова. Инь-Юэ была слегка удивлена. Она ответила, «Конечно, это хорошо. Лучен, ты отвечаешь за заботу о ее высочестве», сказал Цзян Цзи беззаботно. Было ясно, что он был в хорошем настроении. В подпространстве, на развалинах дворца на нависающей скале, Сячень, Юнкосинь, Муронг Чонг и Лю Рую застояли в разных углах. Никто из них не собирался уходить. Лю Руюи посмотрела на талисман божественного пламени в своей руке. Затем она бросила его Муронг Чонгу. Пуцы! Вспыхнула сабля света. Муронг Чонг разрубил талисман божественного пламени на две половины. Лю Руюи была в такой ярости, что она не могла говорить должным образом. «Ты!» Муронг Чонг убрал свою саблю. На его красивом лице не было никакого выражения, когда он равнодушно сказал, «Это первый день, когда ты встретила меня, я никогда не оставляю себе путь спасения». Лю Руюс успокоилась и мирное выражение вернулось к ее лицу. Она повернулась к Сячиню и спросила, «Ты не уходишь?» Сячень ответил, «Я обещал твоему отцу, что генерал кровавых демонов умрет». Юнкосинь, которая все время молчала, вдруг сказала, «Вы заметили, что каждый раз, когда генерал кровавых демонов возрождается, это занимает больше времени, чем раньше». Когда они услышали Юнкосинь, в их головах словно погас свет. Это казалось правдой. Когда они убили генерала кровавых демонов в первый раз, ему понадобилось всего 5 минут, чтобы возродиться. Во второй раз это заняло 10 минут. Это был уже третий раз. Прошло 20 минут, и генерал кровавых демонов еще не возродился. Если бы не опыт первых двух раз, они бы подумали, что генерал кровавых демонов был полностью убит и исчез. Муронг Чонг сказал, «Я говорил вам ранее, что генерал кровавых демонов не может возрождаться без ограничений. Это не соответствует правилам мира. Каждая форма энергии в конечном итоге будет исчерпана». Юнкосинь кивнула и продолжила. «Кроме того, каждый раз, когда он возрождается, был период, когда он был слабым. Только после того, как красный свет от луны освещал его, он восстанавливал свою пиковую силу. Если мы нападем в это время, мы сможем легко убить его». Это было действительно так. Когда все тщательно об этом подумали, алая луна всегда освещалась красным светом после оживления генерала кровавых демонов. Лю Руюи покачала головой и сказала, «Это невозможно, период времени слишком короткий. Если мы будем атаковать быстро, мощь наших атак уменьшится. Это не будет для него угрозой». Юнкосинь посмотрел на Сячиня и сказал, «У Ечиня есть способ». Странный взгляд появился в глазах Муронг Чонга. Он не верил в это. Он не мог нанести удар с помощью боевых техник, используя такую силу в такой короткий срок. Он не верил, что Сячинь, который был слабее его, тоже мог это сделать. Он может это сделать. Хватит шутить. Муронг Чонг холодно фыркнул. Хучи. Хучи над обломками появились бесчисленные капли крови, которые быстро собрались в одной точке. У всех изменилось выражение лица. Они знали, что это прелюдия к возрождению генерала кровавых демонов. Следовательно, они быстро перестали говорить. Сячень молчал. Яркое пламя непрерывно горело в его правом глазу, превращаясь в океан огня. Слабая фигура генерала кровавых демонов появилась снова. Красный свет луны спускался вниз, как молниеносный шелковый пояс. Генерал кровавых демонов показал зловещее выражение на своем бледном лице. Он засмеялся, когда сказал, «Только 4 осталось, как жаль, что этот ребенок сбежал. Пока я нахожусь под этой луной, я бессмертный. Извините, что разочаровал вас снова, Прежде чем он закончил говорить, как только красный свет собирался приземлиться на его голову, Сячень уже приготовил истинный огонь пурпурного грома и превратил его в пурпурную стрелу, вонзив ее в сердце генерала кровавых демонов. Взрыв. Наружу вылился электрический свет. Тело, которое генерал кровавых демонов только что создал, взорвалось бесчисленными каплями крови, прежде чем красный свет смог приземлиться. Зизи. Крошечные капли, расплывшиеся по воздуху и земле, взорвались в небытие. Только что возрожденный генерал кровавых демонов был снова убит. Лю Руюза и Муронг Чонг показали шокированные взгляды, особенно последний. В его глазах вспыхнуло пламя, во взгляде читалось полное неверие. Хотя Лю Руюза была удивлена, она была рада за Сячиня, когда она увидела его силу. Она радостно сказала: «Ячень, это, должно быть, боевая техника, которую ты понял после того, как стал святым. Если бы я не знала об этом заранее, я бы тоже не смогла увернуться от такого ходов». Ход Сячиня использовал источник пламени истинного огня пурпурного грома. Его полномасштабный удар был в несколько раз быстрее скорости звука. Глава 39, 257. Финальная битва. Глава 39, 257. Финальная битва под сферой королей. Если не практиковать особую технику движения и не ожидать ее, никто не сможет увернуться от нее. То, что сказал Лю Руюз, вовсе не было ложным. Н. После того, как я стал святым, мое состояние грома продвинулось дальше. После этого я понял этот ход. Тем не менее, расходы эссенции огромны. Если меня не волнуют последствия, я могу выполнить это не более трех раз. Честно сказал Сячень Лю Руюз. Муронг Чонг безжалостно прикидывал в уме шансы на то, что он сможет увернуться, если он окажется в пределах 100 метров. Ответ, который он получил, был поразительным. У него было только 50% шансов уклониться. Этот ход смог убить слабого генерала кровавых демонов в одно мгновение. Учитывая мощь этого хода, если он попадет в него, он без сомнения умрет. То есть Сячень имел 50% шанс убить Муронг Чонга в пределах 100 метров. Муронг Чонг подумал про себя: «Я должен улучшить свое состояние ветра. В противном случае, у меня не так много шансов уклониться от этого хода». На этот раз генералу кровавых демонов потребовался почти час, чтобы возродиться. Однако результат был такой же, как и раньше. Прежде чем красный свет загорелся, истинный огонь пурпурного грома Сячиня снова превратил его в бесчисленные капли крови. Это повторилось еще два раза. Время возрождения генерала кровавых демонов каждый раз было длиннее. Тем не менее, Сячень немедленно убивал его, прежде чем красный свет загорелся на нем. Сячень, который неоднократно использовал истинный огонь пурпурного грома, был полностью истощен. Теперь он был невероятно бледен. Лю Руюз дала ему духовный камень низшего ранга. Однако Сячень уже недавно использовал слишком много духовных камней. Независимо от большой битвы в лесу или пилотирования серебряного военного корабля, он использовал слишком много. Эссенция Сяченя восстанавливалась не так быстро, как раньше. Его тело уже создало сопротивление духовным камням низшего ранга. Духовные камни низшего ранга имели обыкновение мгновенно восполнять всю его эссенцию. Теперь это было невероятно медленно, почти безрезультатно. Лю Руюй с тревогой спросила: «Ты в порядке? Если ты не можешь удержаться, ты можешь использовать талисман божественного пламени, чтобы уйти первым». Сячень покачал головой и отбросил в руке духовный камень низшего ранга. Затем он проглотил пилюлю восстановления ци. Он сказал: «Это не проблема. Боевая техника в сабле не требует использования эссенции. Мне нужно подождать, пока он покажет свою истинную форму, прежде чем я сделаю ход. У тебя есть только один шанс». Слова Лю Тянью отозвались эхом в голове Сячиня. Следовательно, он не смел делать свой ход слишком рано. На этот раз генерал кровавых демонов удручающе долго возрождался. Через 4 часа на обломках дворца все еще не было активности. Однако все не снижали свою бдительность. Все знали, что генерал кровавых демонов не умер. Кроме того, Сячень не мог снова использовать этот ход. Следовательно, они не смели быть небрежными. Грохот. Внезапно все подпространство начало трястись без видимой причины. К всеобщему удивлению, алая полная луна в небе становилась все больше и больше. Она становилась ближе. «Луна падает!» Четверо воскликнули в ответ на это. Не задумываясь, Сячень высвободил серебряный военный корабль их правого глаза и запрыгнул на него. Остальные внимательно следили за ним. Взрыв. Сяченю не удалось улететь далеко, когда на них обрушилась ужасающая ударная волна. Серебряный военный корабль походил на маленькую лодку на огромной волне, подпрыгивая вверх и вниз. С мыслью Сячиня серебряный военный корабль стал больше. В конце концов он превратился в огромный корабль длиной более 200 метров и шириной 20 метров, прежде чем он стабилизировался. В то же время все отчетливо увидели сцену под ними. В тот момент, когда упала луна, нависающая скала взорвалась, упав в пропасть. Однако эта луна на самом деле не была луной. Это был огромный кусок мяса, вокруг которого текла кровь. Помимо слоев крови вокруг мяса алого цвета, на его поверхности было много щупалец. Они все извивались вокруг, давая любому, кто видел это, озноб. Пу-пу. Огромный кусок мяса начал постоянно извиваться. Через некоторое время он превратился в алого человека в форме монстра высотой более 200 метров. Ужасная аура исходила от монстра. Все пространство было заполнено кровавым зловонием. Все они чувствовали огромное давление. Юн Пэсинь сказала дрожащим голосом: «Это настоящее тело генерала кровавых демонов в этом подпространстве. Аура, которую он испускает, почти такая же, как у монарха. Тида, тида». Кровь непрерывно стекала с тела генерала кровавых демонов. Когда он посмотрел на серебряный военный корабль, он сердито сказал: «Я убью вас всех. Церемония, которую я готовил 20 лет назад, была разрушена вами, муравьи». Когда Сячень увидел полную форму генерала кровавых демонов, он не испугался. Вместо этого у него было спокойное выражение. Он оттолкнул ноги от военного корабля и прыгнул в воздух. «Ячень, что ты делаешь?» Юн Пэсинь и Лю Руюзе воскликнули. Когда генерал кровавых демонов увидел, что Сячень прыгнул к нему, на его окровавленном лице появилась зловещая улыбка. «Как безрассудно! После изгнания моего истинного тела никто в этом пространстве не может убить меня». После того, как генерал кровавых демонов заговорил, он поднял правую руку, вытянув огромные пальцы. Она была похожа на огромную гору, направляющуюся к Сячиню. Внезапно яркий свет загорелся в спокойных глазах Сячиня. Когда кровь приблизилась, лунная тень была брошена в воздух, когда он холодно сказал: «Умри». Белоснежная лунная тень немедленно покинула руки Сячиня. Она создала разноцветный свет, когда вспыхнула в воздухе. Это было так быстро, что заставило людей задуматься, не галлюцинируют ли они. Пуцы. Огромное тело генерала кровавых демонов раскололось пополам посередине. Гороподобная рука остановилась и зависла в одном метре над головой Сячиня. Не было ни звука сотрясения небес, ни изысканного света. Огромное тело генерала кровавых демонов было просто тихо разрублено пополам. Затем он рассыпался, как пепел, и превратился в алый свет, не оставив после этого ничего. Ночное небо за генералом кровавых демонов было похоже на черную занавеску с длинной раной на нем. Оно открыло пустоту, которая была темнее ночного неба. Хучи. Яркий свет быстро двигался из бескрайней пустоты. Лунная тень вернулась в руки Сячиня. В следующий момент в темно-красном пространстве без остановок начали появляться трещины. Это был знак того, что пространство рушилось. Генерал кровавых демонов на этот раз умер навсегда, и он больше не возродится. Конечно, его настоящее тело в демоническом мире не умрет, а только потеряет некоторую силу. Сячень обернулся и вернулся к серебряному военному кораблю. Когда он приземлился на носу, он не мог не пошатнуться. Лю Руюй быстро подошла и поддержала его. Количество ментальной силы, которое истощил предыдущий удар саблей, было больше, чем он предполагал. Казалось, он был близок к разрушению. Лю Руюй сказала: «Почему ты такой опрометчивый? После нарушения церемонии генерала кровавых демонов, даже если мы не убили бы его, наша миссия была выполнена». Сячень сделал все возможное, чтобы сосредоточиться. Он улыбнулся и сказал: «Я в порядке, не волнуйся. Это не моя сила. Это было даровано твоим отцом. Это просто сделало меня ментально истощенным». Услышав объяснение Сячиня, Муронг Чонг вздохнул с облегчением. Если этот удар сабли был собственной силой Сячиня, то это было бы слишком ужасно. По оценкам Муронг Чонга, почти никто в павильоне небесной сабли не сможет блокировать этот удар сабли. Чистая сила удара сабли была почти на пределе того, чего могли достичь люди, она могла даже разорвать пространство. Пуцы, пуцы. В пространстве появлялось все больше и больше трещин, они растекались, как трещины в стекле. Прежде чем все смогли отреагировать, они обнаружили, что их тела стали похожи на кусочки зеркал. Все пространство распалось, и сознание всех стало временно пустым. Когда они пришли в сознание, их тела уже вернулись обратно в колодец перерождения. Сячень и все остальные основные ученики, оставшиеся в подпространстве, вернулись к колодцу перерождения. К Когда все увидели свое окружение, их лица озарились дикой радостью. Они думали, что умрут. Они не ожидали, что смогут выжить. Четверо стариков, охранявших колодец перерождения, показали облегченные выражения на своих иссохших лицах. Только тот, кто вел их, не выражал никакого выражения радости. Он сказал: «Я подумал, не повезет ли нам так 20 лет спустя». Вскоре после того, как они вышли, кто-то пришел, чтобы вернуть их. Затем он вызвал стервятника небесного ветра, чтобы быстро вернуть всех на небесную смотровую площадку. Сиачень сидел, скрестив ноги, на небесной смотровой площадке и быстро распространял свой прорыв пурпурного громового дракона. После битвы за битвой без отдыха его разум и тело были уставшими. Через 2 часа, когда стервятник небесного ветра пролетел над пиком Цинюнь, Сиачень открыл глаза и медленно встал. Он уже восстановил часть своего духа. Сиачень вынул 20 демонических ядер из кольца мироздания и вручил их Лю Руюс. Он сказал: «Пожалуйста, помоги мне сдать миссию. У меня есть кое-что, что я должен спросить у твоего отца». Лю Руюй получила демонические ядра и мягко кивнула. Муронг Чонг наблюдал, как Сиачень спрыгнул со стервятника небесного ветра. На его красивом лице появилась улыбка, когда он сказал Лю Руюй: 5 зэ, я не ожидал, что ты примешь такого ученика. Тем не менее, я одержу над ним сокрушительную победу. Я покажу тебе, что, кроме меня, никто не может оживить пик Цинюнь». Подул сильный ветер, из-за чего некоторые волосы Лю Руюй заплясали на ветру. Ее очаровательное лицо выражало боль. Она сказала: «Я никогда не хотела, чтобы он оживил пик Цинюнь. Он не принадлежит ни пику Цинюнь, ни павильону небесной сабли. Он когда-нибудь уйдет». Муронг Чонг был слегка ошеломлен. Затем он продолжил: «В таком случае, прежде чем он уйдет, я подарю ему незабываемые впечатления». На лице Лю Руюй вспыхнуло выражение гнева. Она сказала: «Муронг Чонг, не заходи слишком далеко». Муронг Чонг мягко улыбнулся: «Сначала позаботься о себе. 15 числа следующего месяца я официально подам заявление в ассамблею старейшин на должность мастера пика Цинюнь. Надеюсь, ты сможешь продвинуться до короля до этого». После того, как Муронг Чонг заговорил, он спрыгнул со стервятника небесного ветра, не оглядываясь. Он испустил пронзительный звуковой удар и улетел вдаль. На вершине пика Цинюнь Сиачень твердо приземлился перед Лю Тянью. Как и прежде, он сидел, скрестив ноги, на камне, как старик в расцвете своих сил. Однако Сиачень не смел недооценивать этого человека. В его сердце было слабое чувство, что, если он сможет покинуть камень, на котором он сидит, он сможет одной рукой раздавить весь пик Цинюнь. Никто в павильоне небесной сабли не будет его соперником. Лю Тянью посмотрел на Сиаченя и мягко улыбнулся. «Что ты делаешь, спеша сюда вместо того, чтобы требовать своей награды?»